Бог охоты. Глава 1. Я сидел на нагретом солнцем камне и наслаждался спокойствием. Наконец-то выдалась минутка на блаженное ничего не делание. Можно еще раз в спокойной обстановке прокрутить в голове части своего плана. Я задумал свести со свету этих мелких тварей, сифидов, виновников половины моих неэкспериментальных смертей за последнее время. И сейчас у меня был последний этап подготовки. Ткнув копьем в землю, я задумчиво уставился на стрекозу размером с ладошку, севшую мне на колено. Сегодня в наконечнике нет никакого яда, и можно особо не беспокоиться о его сохранности. За поясом у меня были отравленные кости, но использовать их нельзя, чертовы сифиды чуют яд и отравленное мясо есть отказываются. Проверено опытным путем, по земле скользнула большая тень, наконец-то дождался. Кто-то крупный, крылья около 5 метров размахом, пилозуб, если судить по форме головы. Ждем дальше, пока он удостоверится, что вокруг безопасно и предпримет попытку нападения. Снова погрузиться в свои мысли я не успел, и 10 минут не прошло, как он на меня спикировал. Неудивительно, я вычистил крупную растительность метров на 50 вокруг спуска в пещеру, врагам спрятаться негде. Я поднял копье навстречу летящему на меня существу, тот за мгновение до встречи с наконечником попытался остановиться, но инерция злая и бездушная сила. Трехметровое копье вошло в брюхо на четверть длины и вышло со спины. Пилозуб громко заверещал, используя его замешательство, я толкнул его на землю и послал в голову гравишар. Мне удалось поднять это умение чуть выше зеленого уровня, и теперь сила сжатия составляла около 100 кг. Летающий хищник на мгновение затих, потом активно задвигал головой, шаря в воздухе лапами, словно пытаясь отодрать от себя неведомо что. Когда-то я мечтал, что смогу летать при помощи гравишара и уменьшения своего веса, но мои мечты разбились о суровую действительность. Поднять себя в воздух несложно, проблема заключается не в этом. Как только приближаешь умение к верхней части туловища, вестибулярный аппарат начинает сходить с ума. Сразу стало понятно, почему существа, на которых я его применял, так активно трясут головой. Голова кружится, теряется ощущение верха и низа, ты словно куда-то падаешь. Но это еще полбеды, когда ты поднимаешь себя в воздух, шар неизбежно оказывается где-то в районе живота и тебе очень сильно сдавливает все внутренние органы, вплоть до получения серьезной травмы. Дышать становится почти невозможно. При этом тебя просто болтает в воздухе без всякой опоры вокруг центра притяжения. В таких условиях даже просто не оборвать нить энергии чертовски сложно, ни о каком направленном полете не идет и речи. Вот и пилозуб сейчас оказался абсолютно беспомощным. Я наступил ему крылья, которыми он вяло трепыхал, достал пилу и нанес 2 пореза в районе плеч, разрезая сухожилия. Так я отсек мощные грудные мышцы от плечевого сустава. Теперь он не сможет двигать крыльями и точно никуда не улетит. Сорвав с пояса специально подготовленный мешок из кожи, я быстро надел его на зубастую морду, связывая тесемками пасть. Тварь попыталась достать меня лапами, я просто вложил в них заранее подготовленный кусок шкуры. Тупое существо еще какое-то время будет думать, что это часть меня и драть его, а когда сообразит, да не сообразит, оно умрет раньше. Я прижал голову твари ногой к земле, чтобы не двигалось, и достал из-за пояса самодельный каменный топорик, увеличил его вес вдвое и нанес несколько сильных ударов по тонкой шее. Позвонки разъединились, тело подо мной сразу обмякло, лапы выпустили кожу. Дело почти окончено. Снова взявшись за пилу, я отрезал голову полностью. Уменьшив вес туши, я поднял ее и, прижав крылья к телу, сбросил в пещеру. Задумчиво поглядев на отрезанную голову, я все же взял и ее тоже. Кристалл мне ничего не даст, изменение веса предметов у меня уже выше, чем у этого пилозуба. А вот запасные пилы из челюсти пригодятся. Спустившись в пещеру, я сразу разделал челюсти и оставил все сушиться. С тела я срезал часть грудины и крылья. Мясо я порежу на кусочки и сделаю из них хлебные крошки, по которым сифиды придут к яме, а крылья – это просто хорошая кожа. Поначалу я хотел использовать раненого пугуса для привлечения этих хищников, но пришел к выводу, что это потянет за собой слишком много проблем. Остальные пугусы будут мешать, да и в целом высока вероятность, что что-то пойдет не так. Плюс ко всему лишнее внимание со стороны летающих падальщиков мне будет обеспечено. Остальную часть трупа я перетащу в яму, куда по задумке должны будут спуститься сифиды. Там их будет ждать пара неприятных сюрпризов. Еще когда они в первый раз нырнули в яму с орущим от боли Пугусом, я задумался над тем, что их можно без труда заманить в ловушку. Но вот что дальше с ними делать, вопрос. Я перебрал много планов, но все они оказывались провальными по тем или иным причинам. Просто закрыть яму сверху крышкой не получится, сифиды хорошо умеют рыть землю, да и дерево прогрызают легко. Когда я наконец сделал себе дверь в пещеру из деревянных жердей, то в первую же ночь ее успешно прогрызли и прикончили меня спящим. Я проснулся уже на круге. Хорошо, что мой кристалл остался в пещере. Закончив с разделкой, я сел за стол, отхлебнул немного отвара и посмотрел на стену, где я каждый вечер делаю отметку. Прошло уже 54 дня с моего появления на острове. Сколько всего произошло за это время, и не перечесть. Главным моим занятием были исследования и опыты. Я взялся за изучение всей растительности, которая произрастала в ближайшей округе. Далеко уходить я не мог, это было слишком опасно, но вот 5-6 километров вокруг озера были в моем распоряжении. Я собирал листья, ягоды, плоды, странные наросты и то, чему я даже затрудняюсь придумать название. Фотографировал, описывал в заметке место произрастания, запах, ощущение на ощупь. Короче, все, что нельзя было передать через изображение. Потом возвращался на остров и съедал то, что приносил, а также наносил на кожу, помещал в открытую рану и много чего еще. Я сбился со счета количеству своих смертей в результате этих опытов, но все они были не зря. За время своих исследований я собрал значительную коллекцию отравляющих веществ и поделил их на группы. Одни отравляли через пищу, другие нужно было занести в кровь, третьи работали просто при тактильном контакте, четвертые достаточно было вдохнуть. Самым большим удивлением для меня стало то, что у всех ядов есть свой срок годности, со временем они теряли свои свойства, особенно те, которые нужно вдыхать, их источником были, как правило, грибы. Видимо, как заканчивались споры, так и пропадал яд. Я успешно довел до голубых уровней изменения веса предметов и изменения собственного веса. Правда, последнее стоило мне 5 жестоко замученных в волчьей яме пугусов, до сих пор помню их крики. Хотя по-настоящему долго кричали всего 3. Самый первый висел на кольях меньше 10 минут, пока на его крики не прибежали сифиды, спрыгнув в яму, быстро его не сожрали. Соплеменники пугуса ничего не смогли сделать. Когда я смог безопасно подойти, там осталась только шкура, висящая на кольях и кости на земле. Хорошо, хоть кристалл уцелел. Второй пугус мучился около часа, пока не умер. А вот третий удачно, или наоборот неудачно, насадился на кол горлом, пробил себе трахею и быстро задохнулся. Четвертый наоборот, получил минимальные повреждения и полдня орал на все округу. Я думаю, он даже выбрался бы в итоге из ямы, но судьба распорядилась иначе. Прямо у меня на глазах к яме спустилось огромное летающее существо с размахом крыльев 10 метров, и спокойно схватив визжащего пугуса, подняло вверх как пушинку и улетело. Напоминало оно огромную ушастую сову, и было покрыто темной гладкой шерстью вместо перьев. А еще у него были огромные даже по меркам такого большого существа птичьи лапы. Я стоял, открыв рот вместо того, чтобы включить око, и как результат, бездарно остался и без информации, и без кристалла пугуса. Пятая жертва умирала долго, зато без фокусов. Она стала последней. Больше от смерти этих несчастных существ толку не было. Умение у пугусов было развито только до светло-голубого, а энергия с регенерацией на тот момент у меня уже были чуть лучше. Сейчас я и вовсе вплотную подошел к лазурному уровню. Среди тех образцов растительности, что я таскал, были не только ядовитые, но и вполне съедобные. Некоторые обладали весьма необычными эффектами, я даже нашел ягоды, обладающие наркотическим действием. Как потом выяснилось, это были не ягоды, а яйца местной разновидности скорпиона, но я не придал этому особого значения. Я успел попробовать вещи и похуже. Одно из растений оказалось покрыто мелкими ядовитыми иглами, которые после варки в кипятке становились мягкими и безопасными, а само растение давало приятный вкус и сногсшибательный аромат настою. Я заваривал его вместе с горьковатыми на вкус мелкими листиками, дающими тонизирующий эффект, получался очень неплохой отвар. Как оказалось, вскипятить воду в гравишаре невозможно, она просто испаряется, наполняясь при этом дымом и пеплом. Прямой контакт пламени и воды, ничего не поделаешь. Я использовал старый как само человечество способ кипячения, бросал раскаленные камни в емкость с водой. Саму емкость я изготовил из дерева, сок которого твердеет на воздухе. Оно не имело названия, и про себя я прозвал его эпокси. Лучшая моя находка за последнее время. Благодаря этому открытию я сделал себе каменный топор, мебель, нормальную лестницу и, конечно, посуду. На огонь ее ставить нельзя, но кипяток она выдерживает. Саму воду я тоже из озера больше не беру. Методом проб и смертей я нашел плод, из которого выжимается несколько литров слегка горьковатой воды, которая еще и чуть-чуть ускоряет регенерацию и является антисептиком. Жаль, после кипячения все полезные свойства исчезают. Сам плод похож на большой арбуз с красной кожурой, покрытый ядовитым ворсом, от которого начинается сильнейший зуд. Да, при обращении с ним нужна определенная осторожность, зато они хорошо хранятся. При созревании они падают на землю и раскалываются, выбрасывая содержимое вместе с семенами. Один такой едва не отправил меня на тот свет, упав на голову. Я 15 минут лежал с поломанной шеей, меня успели начать есть местные насекомые, пока регенерация не срастила мои шейные позвонки. Не самые приятные минуты в моей жизни. Хорошо, что я ничего не чувствовал, пока шея не зажила. Нашел я и горючие плоды, и камни, дающие хорошие искры. Разведение огня перестало быть проблемой. Я даже сделал себе заготовки, пропитав кусочки кожи горючим соком, а потом окунув в сок дерева эпокси. Получались небольшие плитки, разломив которые и немного постучав над ними огнивом, можно было легко развести костер в любую погоду. Пару штук я всегда таскал с собой в рюкзаке из кожи азелокиса и панциря гигантского жука. Я выучил урок и сделал себе сразу несколько таких. Как оказалось, найти и поймать жуков несложно, они собираются около определенных цветов. Зачем они это делают, я понять не сумел. Яма мною уже подготовлена, но торопиться сбрасывать туда тушу пилозуба я не стану. Основное действие я запланировал на поздний вечер, а сейчас еще только полдень. Труп банально могут утащить падальщики. Сифиды – ночные охотники, днем они проявляют активность только если есть для этого предпосылки или очень голодны. Так что поздний вечер – это то идеальное время, когда я еще вижу, куда наступаю, а мои будущие жертвы уже проснулись и готовы к охоте. Чтобы скоротать время с пользой, я залез в книгу, чтобы систематизировать свои заметки. Всю новую информацию об окружающей среде нужно разделить на группы и снабдить словами-маркерами, чтобы удобнее было искать, если вдруг понадобится. Знание слабых мест и повадок противника невероятно облегчало охоту, а знание местной растительности облегчало жизнь в целом. Увы, за все это время я разжился только одним новым навыком, и тот выбил из небольшого существа, похожего на 10-килограммовую мышь. Я вспугнул его случайно, когда подошел к дереву, чтобы отпилить ветку, и практически на него наступил. Оно словно материализовалось из воздуха. Я здорово перепугался и долбанул его отравленным копьем. Животное убежало с ядовитым наконечником в теле, но недалеко, я нашел его уже мертвым метрах в 30. Умение у него было вполне ожидаемое и называлось маскировка. На первом уровне оно меняло цвет кожи в соответствии с окружением. Этакий хамелеон. На больших уровнях обещает практически невидимость, причем в движении, если верить лепесткам параметров. Но, увы, у него один серьезнейший недостаток. Одежду и снаряжение на твоем теле оно никак не меняет. Другими словами, нужно ходить голым, чтобы эффективно его применять. Я и так слишком долго шлялся по местным лесам голозадым, больше не хочу. Если еще встретятся такие существа, то постараюсь его усилить, вдруг пригодится. Но специально улучшать постоянным применением не стану, у меня и так куча навыков в очереди. На все энергии не хватает. Около 3 часов с перерывами у меня ушло на систематизацию, дополнение и исправление полученных знаний. К концу я просто устал морально от этого занятия. Душа требовала отдыха, и я решил перейти на простой ручной труд. Разложив перед собой шкуру пугуса, я начал аккуратно отрезать от нее торчащие концы, скругляя ее. Мне удалось найти камни, которые можно расколоть на пластины с острыми краями. Это по-прежнему не нож, но ими с горем пополам можно резать. Когда шкура стала достаточно круглой, я начал по спирали отрезать от нее тонкий шнурок около сантиметра шириной. Если все пройдет гладко, то весь кусок превратится в длинную веревочку, которую, правда, нужно еще вымачивать, вытягивать и скручивать, чтобы она не стягивалась на один бок. Зато из 3-4 таких полосок можно сплести неплохую веревку, которая выдерживает мой вес. Увы, короткую, не больше 10 метров длинной, но это в 100 раз лучше, чем ничего. Я плел ее, как девушки плетут косу, медитативное и успокаивающее занятие. Закончив работу с двумя шкурами, я вынес шнурки на улицу и положил в заполненную водой ямку на берегу, сверху забросав тростником. Через пару дней они станут эластичнее и будут немного тянуться. Я с хорошим натяжением обмотаю их вокруг пня и дам высохнуть. Потом каждый немного скручу и сплету из них веревку. Я посмотрел на солнце, сейчас около 6 часов вечера. Думаю, можно лечь спать на 3 или 4 часа, потом займусь реализацией своих коварных планов. Не уверен, что сегодня ночью удастся нормально выспаться. С этими мыслями я ушел в пещеру, лег на кровати и, как всегда, быстро вырубился. Проснулся я, когда в пещере было уже темно. Вышел наружу и понял, что до захода солнца оставалось еще пара часов. Стояла тишина, только легкий ветерок еле слышно шумел тростником. Уже хорошо было видно луну. Прекрасный вечер для того, чтобы кого-нибудь убить. Нырнув в пещеру, я вытащил труп пилозуба и скинул его в подготовленную яму. Сверху закрыл тяжелой крышкой из жердей, чтобы летающие падальщики раньше времени не утянули. Перед самой охотой я уберу ее в сторону, чтобы яма казалась безопасной, а когда жертвы будут внизу лакомиться халявным мясом, просто потяну за веревку и снова ее закрою. Поднять всю эту конструкцию снизу у сифидов не получится, а прогрызть ее они не успеют. Снова возвращаюсь в пещеру, складываю в рюкзак мелко порезанную грудину, сую за пояс отравленный костяной клинок и челюсть пилу. Немного подумав, кладу в карман кристалл лирита, а вдруг потрачу всю энергию, и надо будет подзарядиться. Копье брать не буду, тяжелое и руки занимает, да и против сифидов оно не особо помогает. Сделаю ставку на скорость передвижения, если что, нырну в воду. Выйдя из пещеры, задумался на пару секунд, перебирая в голове, все ли я взял, и двинулся к местам обитания стаи. Путь предстоял не близкий, спокойным шагом идти около часа, а вот в обратную сторону придется бежать. Хорошо, хоть дождей давно не было, и земля была твердой, а то бег по грязи в самодельных сандалиях удовольствие ниже среднего. Я двинулся вперед, внимательно оглядываясь вокруг и бросая по краю тростника кусочки мяса через каждые 50 метров. Уже пройдя большую часть пути, я понял, что ошибся в расчетах и мяса просто не хватит. Пришлось бросать через 100 метров, надеюсь, сифиды не потеряют столь очевидный след из-за этого. У них хорошее обоняние, но учуют ли они подгнившее мясо с такого расстояния? Чем ближе я подходил к их месту обитания, тем напряженнее становился. Если меня сейчас убьют, весь план коту под хвост. Последние 3 кусочка я выбросил уже у самой тропы, потом развернулся и трусцой побежал обратно, не забывая поглядывать себе за спину. Можно было просто уменьшить свой вес и нестись как ветер, но так было безопасней. До захода оставалось меньше часа, начало темнеть и видимость снизилась. Если побегу слишком быстро, то рискую наступить на какое-нибудь опасное насекомое. Тут водились такие экземпляры, что могут ногу запросто откусить. Имел уже неприятный опыт общения. До пещеры я добрался без приключений. Еще раз проверив яму на готовность, я сел на входе в пещеру и стал ждать. Ловушка была метрах так в 40 от меня. Прибытие гостей я не пропущу, даже когда стемнеет. Луна хоть и в зачаточном состоянии, но светит хорошо. Первоначально я планировал сделать яму прямо рядом с местом обитания сифидов, так было бы проще. Но потом решил обезопасить себя на случай, если моя затея не удастся. На открытом месте меня очень быстро съедят, а вот в пещере я могу дать отпор. Средства обороны заранее подготовлены. Если все будет совсем плохо, то просто сбегу через дыру в потолке, скинув на пол лестницу. Примерно через пару часов я заметил движение в 200 метрах от себя. 5 существ неторопливо двигались в направлении ловушки, по очереди забегая вперед, принюхиваясь и оглядываясь. Характерная манера дерганных движений и темный окрас говорили о том, что в гости ко мне наконец пожаловала стая сифидов. Дальнейшие минуты определят успех всего предприятия. Если стая не полезет в ловушку, то почти со 100% вероятностью двинет в мою сторону, и тогда нужно будет уходить вглубь пещеры, опускать тяжелую, усиленную камнями дверь, готовить яды, копья и другие признаки гостеприимного хозяина. Я с напряжением смотрел, как стая подходит к яме. Исследовав ее и пространство вокруг, все тщательно обнюхав, они начали возбужденно пищать. Потом собрались вокруг ямы и принялись вынюхивать и разглядывать то, что находится внизу. Бросаться на приманку никто не торопился, твари осторожничали. Хотелось крикнуть им «ну давайте, смелее», но нельзя по вполне понятным причинам. Наконец один из них решается и ныряет в яму. У меня от сердца отлегло, томительное ожидание закончилось. Я достаточно неплохо изучил повадки этих существ, чтобы понимать, что мой план удался. Они всегда отправляют на разведку в опасные места самого маленького члена стаи. И только когда тот все проверит и подтвердит наличие пищи или возможной жертвы, все стаи кидаются к нему. И тогда начинается пир. Весь остальной мир перестает для них существовать. Каждый пытается съесть как можно больше и как можно быстрее. И 5 минут не прошло, как все остальные сифиды, словно по команде, ныряют вниз, и в ночной тишине становятся слышны звуки безудержного потребления сырого мяса. Мой выход. Глава 2. Стараясь двигаться бесшумно, я побежал к ловушке и, не доходя до нее 20 метров, поднял с земли конец веревки. Увеличив на всякий случай свою массу в 1,5 раза, я уперся ногами в землю и изо всех сил потянул за нее. Крышка проехала вперед, закрыв яму. Раздался громкий и тревожный писк, который тут же сменился громким свистом. Не знал, что они могут так свистеть. Видимо, ситуация совсем страшная. Оно и понятно, ведь веревка, которую я потянул, не только сдвинула крышку, она еще и вырвала из стены ямы колышек, на котором висело 2 кожаных мешка литров по 30. Один из них был наполнен горючей жидкостью из черных кокосов, а второй содержал в себе 2 тонкостенных глиняных сосуда с жидкостями азелокиса. Это те самые жидкости, которые при смешивании создают газ, от которого хочется выплюнуть внутренности. И сейчас они разбились на дне ямы, их содержимое смешалось в мешке и начало выходить наружу. Я давно мечтал заполучить себе это боевое отравляющее вещество, но сумел им разжиться сравнительно недавно. Проблема была в том, что у мертвого азелокиса емкости с жидкостями всегда были пусты, если он умирал насильственной смертью. Они выпускают весь заряд во врага. Захватить живого так, чтобы он на тебя не среагировал, не представлялось возможным. А ждать, когда какой-нибудь азелокис умрет от старости, я не готов. Пришлось решать проблему нестандартно. Поначалу я пытался их просто отравить, но не срослось. У них просто зверский иммунитет к ядам. Неудивительно, они жрут самых ядовитых насекомых пачками без всякого ущерба для себя. Решение пришло неожиданно. Я как раз в то время открыл для себя наркотические скорпионьи яйца и удивился тому, что их эффект регенерации не блокирует вообще. Видимо, потому что практически нет ущерба для организма. Я задался вопросом, это у меня так или у всех живых существ? Тогда и родилась мысль накормить азелокиса наркотиками и выдать его. Я приступил к опытам, ловил насекомых, пихал в них наркотик в разных дозировках и скармливал азелокисам по ночам. Наилучший результат получался при сочетании наркотических яиц и обезболивающих ягод, которые я имел глупость попробовать еще в первые дни пребывания на плато. Я кормил этим жабу переростка, ждал, пока все это подействует, и потом спокойно делал надрезы в нужных местах на теле азелокиса и сливал жидкости. Сама жертва при этом пребывала под кайфом, ничего не чувствовала, а порезы быстро затягивала регенерация. После пробуждения животное просто жило дальше, как ни в чем не бывало. Свист тем временем сменился визгом, потом затих и он. Наверняка сифиды сейчас валяются на дне ямы, не в силах даже вздох сделать. Остался последний штрих. Я безбоязненно подошел вплотную к яме, достал камни для разведения огня и немного постучал ими над заранее сделанной дорожкой из горючего сока, и огонь устремился вниз. «Горите в аду, твари, сколько боли и проблем вы мне доставили!» Раздался громкий взрыв, меня одновременно ослепило, обожгло и отбросило назад. Я на мгновение потерял сознание, а когда пришел в себя, то уже лежал на земле. В ушах стоял громкий звон, я ничего не видел и не слышал, и не понимал, что происходит. Сев, я схватился за голову и попытался сфокусировать зрение и оглядеться. Получилось не сразу, сперва разглядел огонь. Присмотревшись, я понял, что что-то горит в яме. Наверняка это сок, разлитый мною на дне. Крышка валялась неподалеку, сломанная пополам. Кажется, что-то взорвалось. Собственно, вариантов немного, это либо сок, либо газ. Сок точно так себя не ведет, я очень много им пользовался, он на такое не способен. Значит, рванул газ. Я даже не подумал о том, что он может воспламениться. Хотя следовало бы. Мысли путались и скакали от одного к другому. Так, мне нужно собраться. Первоначально проверим, Что там с сифидами? Я кое-как встал и поплелся к яме. Заглянув внутрь, я увидел 4 объятых огнем тела, которые слабо шевелились. Один даже вяло пытался заползти по стене. Уже не жильцы, и регенерация им не поможет. Жалость немного шевельнулась в душе, но была тут же задавлена воспоминаниями об ударах током и смертях. Так, стоп, их же было 5. Где еще один? Может, его взрывом наружу выбросило, или он сам выбрался? Я начал по спирали обходить вокруг ловушки, пытаясь разглядеть что-то в ночной темноте. Огонь горел в яме и землю освещал плохо, но я быстро нашел искомое. Сифид на одних только передних лапах полз в сторону зарослей тростника, и ему оставалось всего 5 метров. Я чертыхнулся про себя и рванул вперед, на ходу вытягивая из-за пояса костяной кинжал и включая гравишар. Его легко можно добить, если поднять в воздух. Хищник, услышав мое приближение, сверкнул в мою сторону глазами и, о чудо, встал на все 4 лапы и в 2 прыжка скрылся в кустах. Отправленный вдогонку гравишар поймал только землю и тростник. Он скрылся. Зло хлопнув себя по бедру, я развернулся и пошел в пещеру. Отыскать эту хитрую тварь в траве посреди ночи не представлялось возможным. А если и получится, то неизвестно еще кто кого, ей достаточно один раз зайти со спины и укусить, и моя песенка спета. Но и оставлять все вот так я не собирался, их всех надо прикончить, тем более этот явно был серьезно ранен, и регенерация у него как минимум неполная. Я не смогу ее выследить, но мне это и не нужно. Я знаю, куда она направилась. Время наведаться в гости в логово этих тварей. В пещере я сел за стол, зажег немного сока в каменной чаше и полез в книгу. Время у меня сейчас есть, нет смысла бежать к логову сломя голову. Сначала сам Сифид должен туда добраться. Ждать до утра тоже не стоит, нельзя давать ему восстановить регенерацию. Посмотрим, что там у меня самого со здоровьем. От взрыва осталась только легкая контузия, если и было что-то еще, оно уже зажило. Наверняка было повреждение мягких тканей и ожоги, с моей нынешней регенерацией это дело 5-10 минут. Даже запас толком не потратился, можно не ждать и спокойно собираться. Поднявшись, я открыл деревянный ящик и достал оттуда несколько кожаных мешочков. В 2 из них были все те же жидкости азелокиса, только в маленьких бутылочках. В еще 2 были куски очень ядовитого гриба, обмазанные глиной для лучшей сохранности и безопасности. Этакие отравляющие бомбы, стоит их кинуть в противника, как глиняная оболочка разбивалась, и яд начинал распространяться в воздухе. Можно гравишаром забросить кому-нибудь прямо в пасть. Правда? Против реального врага я ни разу их не испытывал. В отдельном мешочке лежала та самая смесь из наркотических яиц и обезболивающих ягод. На всякий случай возьму. Все это я сложил в рюкзак, теперь главное его не ронять, да и вообще ставить на землю нужно аккуратно. Также на пояс я повесил самодельную флягу с чистой водой и несколько кусочков вяленого мяса в отдельном мешочке. Конечно, 2-3 километра путь недалекий, но лучше пусть будет. Если меня серьезно ранит и загонит в озеро, этот запас может очень выручить. Просто переплыву на остров и там восстановлюсь. Со стоящей рядом стойки я взял копье и 4 запасных наконечника к нему. Эти костяные наконечники по праву являлись моей гордостью, я приложил много сил для их создания. Мне много пришлось поломать голову над тем, как правильно нанести яд на наконечник копья так, чтобы он не стирался об ветки или траву, не смывался дождем и не убил меня самого, если я случайно себя царапну. При этом эффективность яда напрямую зависела от его количества. Немного смазать им наконечник, как правило, было недостаточно, ведь у всех есть регенерация, которая нивелирует его действие. К тому же так яд очень быстро выдыхался, теряя свои свойства. Я пробовал засыпать, заливать и заталкивать яд внутрь наконечника, но в таком случае он там и остается. К тому же оказалось, что животным не нравится гулять с посторонним предметом в теле, и они стараются тут же наконечник выдернуть. Решение пришло случайно. Однажды я притащил к кругу очередные неизвестные плоды неизвестного дерева с целью изучения путем опытного поедания. Плоды эти представляли собой маленькие продолговатые орешки темно-бордового цвета по 1,5 см длинные и с 1 см толщиной. Как только я положил их себе в рот, то даже еще их не раскусив, почувствовал странную сухость на языке, а через мгновение орех стал увеличиваться в размере. Я с испугу решил, что он прорастает прямо у меня во рту, и тут же попытался выплюнуть его, но это оказалось не так просто. Орех увеличился до шарика в 7 см в диаметре и стал упругим, Я вытаскивал его изо рта руками. Как оказалось, этот орех прекрасно раздувается и от воды, и от крови. Тогда мне и пришла в голову мысль, а не запихнуть ли мне этот орешек в наконечник копья. Я помещал его в полую кость, потом сверху засыпал яд и закупоривал сверху соком эпокси, смешанным с глиной. В том месте, где располагался орех, делал вертикальную прорезь в кости. При попадании в тело и контакте с кровью он раздувался, выталкивая яд прямо в тело, заодно увеличивая при этом рану. Да, некоторые животные все равно умудрялись наконечник выдирать, но сам шарик и яд при этом все равно оставались в ране. Да даже без яда посторонний предмет в теле будет медленно убивать, заставляя непрерывно тратить регенерацию. Минусом таких наконечников было то, что их нужно тщательно беречь от воды, и разбухающий орех ломал саму кость, делая наконечник одноразовым. Да и вонзать его нужно достаточно глубоко, но при столкновении с крупными животными они были незаменимы. Надеюсь, сегодня плавать мне не придется. Ну вот, вроде бы и все, я собран, можно отправляться. Надев рюкзак и взяв копье, я вышел из пещеры в ночную тьму. Вместо привычной ночной свежести снаружи меня поджидал сильный запах горелой кожи и какого-то прогорклого жира. Отвратительная смесь, до тошноты. Отойдя на пару шагов от входа, я немного постоял, приглядываясь и прислушиваясь, вроде никого. Странно, даже падальщики не заглянули на огонек. Может, им тоже не нравится запах? Я подошел к краю ямы и заглянул в нее. Несколько небольших очагов огня, тела сифидов еще горят, и вовсю валит вонючий дым, ощущается жар. Я слегка перегнул палку с количеством горючего сока. Не полезу туда сейчас, лучше дождусь утра, к тому времени все должно остыть. На всякий случай притащил обе половины крышки и закрыл как мог яму в надежде, что так огонь быстрее потухнет. Ну все, больше тянуть не стоит. Быстрым шагом я двинулся вдоль берега к пологой части склона. Я примерно знал, где находится лёжка этих тварей, но близко никогда не подходил. Смогу ли я вообще найти их логово в ночной темноте? Может, оно хорошо спрятано? Кстати, как оно вообще должно выглядеть? И все ли сифиды его покинули? Может, меня там ждет радостная встреча целой толпы голодных зверей? Ладно, чего гадать, все увижу на месте. До тропы на водопой я добрался без приключений, правда, времени заняло порядочно, потому как шел медленно и как можно тише. С таким содержимым рюкзака особо и не побегаешь. Ступив на тропу, я внезапно почувствовал легкую неуверенность. А что если я погибну прямо возле логова, и потом не смогу вернуть кристалл? Нет, надо гнать такие мысли. Нужно придумать какой-нибудь ритуал для повышения удачи, как у древних охотников. Станцевал голый на полную луну, сел на рог оленя, и все. Добыча в кармане. А не помогло, так это все проделки злых духов. Выпускайте шамана. По мере подъема по тропе я все серьезнее задумывался, не повернуть ли мне назад. Я подходил к лесу, и его ночные звуки начали окружать меня, заставляя оглядываться и настороженно прислушиваться. Тот факт, что под пологом леса было очень темно, тоже на позитивный лад не настраивал. Берег хоть немного был освещен луной и звездами, а здесь я в метре от сифида пройду и не замечу. Черт, кажется, я делаю очередную глупость, но отступать поздно, нужно доделать то, что начал. Углубившись по тропе в лес, я через некоторое время остановился. Как мне теперь найти их логово? Аккуратно, стараясь не шуметь, я отрубил топориком небольшую ветку и установил ее в качестве ориентира посреди тропы в достаточно освещенном месте. От нее я буду двигаться по спирали, так чтобы не пропускать большие участки. Набравшись смелости, я раздвинул густые кусты и шагнул в темноту. Лес в это время спокойно жил своей жизнью, не обращая на меня особого внимания. Множество звуков и запахов окружало меня со всех сторон. Я впервые вот так открыто бродил здесь ночью и быстро понял, что громкость издаваемых звуков никак не соотносится с размером существа. Когда справа от меня кто-то громко заверещал, у меня чуть сердце не остановилось, я выставил вперед копье и включил гравишар. Каково было мое удивление, когда я увидел источник звука, какой-то суслик с крыльями, размером с кошку. Чует мое сердце, что крупные хищники громко не орут рядом с добычей. Возможно, я пойму, что на меня напали, когда упрусь лбом в стенку желудка. Удача действительно была на моей стороне, сифиды настолько обнаглели, что поселились в 50 метрах от тропы. Проходя второй круг, я вначале заметил подранную кору на деревьях, потом возле небольшой поляны почувствовал странный запах. Да, странных запахов в лесу хватало, но этот был особенно сильным и неприятным, что-то кислотно-аммиачное. Присмотревшись к самой поляне, я увидел пень от поваленного дерева и зияющий провал большой норы под ним. Вся площадка перед ней была лишена растительности. Кто-то утоптал землю своими маленькими лапками. Так, а это точно их логово? Не получится ли так, что я зайду на поляну, и меня тут же съест какая-нибудь неведомая хрень? Хотя если рассуждать логически, я из наземных хищников в близлежащих окрестностях видел только сифидов. Сомневаюсь, что они спокойно уживаются с кем-то еще на своей территории. Я тихонько спустил рюкзак и очень осторожно вывалил его содержимое на землю. Потом аккуратно развернул свертки и разложил их содержимое на земле так, чтобы удобно было хватать гравишаром по одному. Взяв копье, на всякий случай уменьшил свой вес и, держа умение наготове, вышел на поляну. Оказывается, там меня уже ждали. Одно из темных пятен на земле было замершим на месте сифидом. В темноте я этого не заметил, только когда он пошевелился, я сумел разобрать очертания. Судя по всему, меня заметили намного раньше, чем я подошел к поляне. Ну, это дикие звери, так и должно быть. Глядя на него, у меня сразу подскочил адреналин. Сейчас явно будет непростая драка. Я выставил перед собой гравишар и медленно двинулся на противника, наблюдая за его реакцией. Сифид вел себя странно. Обычно они активно бегают, прыгают, что-то пищат друг другу. Этот же просто стоял на месте между мной и норой. Может, он остался один, поэтому так себя ведет, или может, он меня не видит, или не может передвигаться. Я взглянул на хищника оком. Ага, регенерация закончилась. Медленно двинулся в бок. Сифид тут же отреагировал на мое движение, смещаясь в сторону так, чтобы закрывать собой вход. Кажется, дело в другом. Когда я увидел нору, то думал, что он будет в ней до последнего, и планировал кинуть ему туда отравленный гриб и запечатать вход гравишаром. А тут поведение пса, охраняющего косточку. Хотя он может просто снова убежать, и я его не найду. Я передвинул гравишар вперед себя на 3 метра и двинулся к хищнику быстрым шагом. Тот побежал мне навстречу. За полметра до встречи с моим умением резко вильнул в сторону и длинным прыжком рванул ко мне. Хорошо знакомый мне маневр. При встрече со стаей я гарантированно умирал в такой ситуации. Но сейчас противник был один и ранен. Я просто плашмя ударил его в бок копьем, отбрасывая в сторону. Нет никакого смысла пытаться бить острием его обтекаемую, покрытую чешуйчатой броней тушку. Наконечник просто соскользнет. Тем более, что удар вышел удачным. Его отбросило аккурат в зону действия гравишара, который я на автомате подтянул к себе. Ставший более отзывчивым в плане перемещения и сильным по притяжению, гравишар тут же заключил зверя в свои объятия, и на этом бой можно считать оконченным. Сифид забарахтался в воздухе, извиваясь и дергая лапами, но сделать уже ничего не мог. Теперь остается добить. Подойдя вплотную, я пригляделся к зверю. Да, выглядел он совсем плохо. Явно виден большой ожог во весь бок. Чешуя там повреждена и не блестит, непорядок с левым глазом и небольшая рана на задней ноге. Мне нужно бить в уязвимое место, думаю, светлое брюшко должно подойти. Усилив гравишар до максимума, я замахнулся копьем и уже собирался добить зверя, когда тот жалобно пискнул. Одновременно с этим я краем глаза различил странное движение в темноте со стороны логова. Развернувшись в ту сторону, я напряженно вгляделся, выставив перед собой копье. Ко мне двигалось несколько маленьких темных точек, и только когда они подошли вплотную, я понял, кто это. На меня бежала целая стайка сифидовых детенышей, каждый не больше 20 сантиметров вместе с хвостиком, меньше домашней кошки. Остановившись от меня в полутора метрах, они разошлись полукругом и принялись яростно шипеть, перескакивая с места на место и имитируя попытки нападения. Сразу видно, что все они отчаянно трусили и даже при самом незначительном моем движении отбегали назад. Я даже заулыбался, настолько комично все это выглядело. Опасная стая котят атаковала. Но что прикажете с ними делать? Сомневаюсь, что из 5 членов стаи выжила именно их мать, но судя по тому, как сифид защищал вход в логово, такой вариант возможен. Либо забота о потомстве практикуется всеми членами стаи. Если я убью последнюю взрослую особь, что с ними будет? Их тогда тоже нужно добивать, не думаю, что они смогут себя прокормить. Да и если зачищать местность от сифидов, то от всех сразу, как я и планировал изначально. Вот только что-то не лежала у меня к этому душа. Гордая месть за страдания и попранное достоинство внезапно превратилась в добивание раненой звериной мамы и убийство ее детишек. Но это дикая природа, и здесь такое постоянно происходит, так ведь? Я внезапно задумался, а почему я так хочу их всех убить? Да, они представляют собой опасность. Соседи они, прямо скажем, так себе. Лучше 3 алкоголика, 2 наркомана и мать с 5 младенцами в соседней квартире, чем эти ребята в 3 километрах. Но это лишь небольшая часть той угрозы, что меня окружает. И где гарантия, что на их место не придет другой хищник, еще хуже. Свою пещеру я защитить от них уже вроде как могу. Добывать кристаллы тоже нет смысла, у меня их 4 в яме валяется. На самом деле я прекрасно понимал причину своей жажды крови. Банальная месть. Каждая встреча с этими тварями заканчивалась для меня физическими и эмоциональными страданиями. Я их ненавидел. Существование поблизости подобных существ для меня как заноза в заднице. Именно это и погнало меня ночью в лес. Именно ненависть заставила меня найти это чертово логово. Но если подумать в сухом остатке, что я получу, если сейчас уничтожу эту стаю? Черт его знает, слишком много неизвестных. Я понятия не имею, как скоро их место займет другой хищник и каким он будет. Я не знаю, как скоро вырастет это потомство, если я оставлю его в живых, и сможет ли вообще одна нянька их вырастить, и сможет ли она сама выжить с такими ранениями. Тем временем малышня решила, что пора уже попробовать меня на зуб. Самый наглый из них подбежал вплотную к моей ноге с явным намерением укусить. Я шагнул назад, перевернул копье и древком просто отбросил назад несостоявшегося героя. В полете он тоненько пискнул, на что тут же отреагировал взрослый сифит, дважды протяжно свистнув. Малышня как по команде рванули в логово и скрылись там, и через мгновение снова высунулись, возбужденно перебегая с места на место. Хромает у них дисциплина, как я погляжу. Чувствуя себя идиотом, я отступил туда, где оставил припасы, собрал все обратно в рюкзак и, приготовив копье, постепенно снизил подачу энергии в гравишар до 0. Спустившийся на землю сифит сперва рванул к потомству, и в чем-то для себя убедившись, снова занял ту же оборонительную позицию, что и в начале. Приготовившись к нападению, я начал отступать назад, в направлении тропы. Зверь неотступно следовал за мной, соблюдая постоянную дистанцию. Так продолжалось, пока я не вышел на тропу. Там я просто развернулся и побежал к озеру. Преследовать меня никто не стал. Я стоял над ямой, в которой догорали остатки крышки, и понимал, что я не просто идиот, а полный кретин. За время игры я выяснил, что кристаллы памяти на самом деле довольно хрупкие, и повредить их не составит труда. Достаточно положить на камень и стукнуть сверху другим камнем. Они рассыпаются в пыль, как при поглощении. Мог бы догадаться, что от высокой температуры они тоже повредятся. От тела остались только черные комки, остатки деревянной крышки догорали на дне. Око не показывало ни единого кристалла. Я своими руками угробил шанс получить хорошее боевое умение. Дважды. Причем я сразу мог его прокачать. От злости и разочарования я готов был убить сам себя. Сев в траву, я попытался успокоиться. Чего теперь сокрушаться, когда уже поздно что-либо исправлять? Конечно, я ничего в итоге не приобрел после стольких усилий, но ничего и не потерял. Кто ж знал, что эта чертова крышка загорится от жара и обвалится в яму? Я оставил в живых Сифида с мелюзгой, думая, что у меня куча кристаллов возле дома. Если бы я знал, как обстоят дела, я бы не стал ее жалеть, или его, неважно, и плевать на детенышей. Я готов был броситься обратно к логову, но здравый смысл останавливал. Мамаша уже могла увести малышню в более укромное место, да и неизвестно, сумела ли она за время моего пути залечить раны. Если сумела, то схватка в ночной темноте может окончиться моей гибелью, да и само путешествие ночью по лесу слишком опасно. Один раз мне повезло, но стоит ли испытывать судьбу еще раз? Логичнее заявиться туда днем, так меньше риска. Хватит с меня сегодня. Пойду к ним при свете дня. Я встал и поплелся в пещеру. До двери прошел на автопилоте, а там пришлось на ощупь снимать с запора и задвигать за собой. Неудобная и тяжелая из-за налепленных с внешней стороны камней, она служила неплохой защитой от тех же сифидов. Сегодня это было не актуально, но так все равно безопаснее. Дальше пришлось двигаться тоже на ощупь. Я положил на стойку копье и рядом поставил рюкзак, завтра его разберу. Тут же на пол бросил припасы и все, что было у меня за поясом. Скоро уже утро, на сон остается не так много времени. Поднявшись по лесенке, я залез в свой гамак, для безопасности подвешенный на высоте 3 метра над землей, и, устроившись поудобнее, закрыл глаза. Глава 3. Проснулся я из-за яркого света, который почувствовал даже сквозь закрытые веки. Ощущение гамака пропало, я лежал на чем-то твердом и ровном. Веревки что ли порвались, а откуда свет? В пещере никогда не было такого яркого солнца. Я сел и приоткрыл глаза и тут же закрыл обратно. Пытаясь привыкнуть к внезапной смене освещения, я некоторое время моргал и только через несколько секунд смог разглядеть, что сижу на каких-то каменных ступенях. Стоит день, светит полуденное солнце, и всего в метре от меня лестница оканчивается обрывом. Я поспешно поднялся, пытаясь понять, что происходит. Может, я умер и очнулся, но это явно не круг возрождения. Я стоял на выполненной из каменных блоков широкой лестнице, часть которой обвалилась. Снизу простирается холмистая местность, покрытая зеленым лесом, видны остатки моста, заросшего лианами. Вверху какое-то древнее здание с монументальной черной дверью в 3 моих роста в высоту. Сами ступени были шириной около 5 метров и по бокам были огорожены перилами. Ради интереса я подошел сначала к одному боку, потом к другому и посмотрел вниз. Ничего интересного, заросшие зеленью и частично поврежденные стены. Внизу только бескрайний лес. Меня куда-то телепортировало. Почему, как, зачем, столько вопросов и никаких ответов. Ну, путь у меня только один, нужно идти к двери, по закону жанра там я и должен все узнать. По-моему, она даже приоткрыта. Поднявшись по ступенькам, я удостоверился, что дверь действительно была открыта ровно настолько, чтобы пройти человеку. Немного осмотрев странные узоры, я заглянул в проход и тут же отшатнулся обратно. Там стоял человек. Глядя на него, мое сердце резко заколотилось, я почувствовал волнение. Да что со мной такое, чего я себя так веду, это же просто человек. Хотя, в этом и дело, если бы там стоял какой-нибудь ужасный монстр, я бы и глазом не моргнул. Я себе подобных не видел уже 2 месяца, самый большой период одиночества за всю мою жизнь. А ведь я так хотел вернуться к людям, и вот внезапно свершилось. Я оказался совершенно не готов морально к такой встрече. Пару раз глубоко вдохнув, я снова заглянул внутрь, и увидел то, на что вначале не обратил внимания, большой и хорошо освещенный зал с окнами под потолком, и стоящую в его конце статую неизвестного божества, изображавшую мужчину с копьем в руке. Перед ней и стоял человек. Фигура у него явно мужская, седые длинные волосы схвачены в узел на затылке, куртка серого цвета из похожего на змеиную кожу материала с ярко-белым меховым воротником и штаны из темной ткани с черными ботинками до колен. Так, и что делать дальше? Понятное дело, надо заговорить, но что если он агрессивный? Он вообще из местных или свой, из отсканенных? Нет, надо выходить на диалог, так я ничего не пойму. Выйдя из-за двери и топая как можно громче, я вышел на центр зала. Незнакомец не обратил на меня никакого внимания, даже не пошевелился. Я демонстративно громко прокашлялся, снова ничего, даже не пожелал обернуться. Он что, глухой? Простите, не подскажете мне, где я нахожусь, как сюда попал, и кто вы такой? Не вытерпел я. Медленно обернувшись ко мне, мужчина взглянул на меня без всякого выражения. Явно уже не молодой, но точно не старик, хотя короткая борода и волосы полностью седые. Лицо загорелое с длинными морщинами у рта и острыми скулами. Смотрит прямо и властно, как полковник на рядового, немного сузив светло-голубые глаза. Очередной невежда, не знающий даже азов приличного поведения. Наверное, там, откуда ты прибыл, в порядке вещей прерывать человека за молитвой, но здесь подобное неприемлемо. Твои родители явно бедняки, раз не смогли найти тебе учителя манер, но хотя бы представляться должным образом должны были научить. А как, начинаем разговор с оскорбления родителей. Приехали. Похоже, этот говнюк точно не из наших, либо просто притворяется или издевается. Ну простите великодушно мое незна, начал было я, отвесив карикатурный поклон, но меня тут же оборвали на полуслове. Ты что, плохо расслышал меня? Представься, или я отправлю тебя туда, откуда взял. Подчеркнуто спокойно и глядя мне в глаза перебил незнакомец. Я на мгновение подвис, не слишком ли много он себе позволяет? Разговор, мягко говоря, не клеится и собеседник мне совершенно не нравится. Но фраза «отправлю туда, откуда взял» заинтриговала. Он явно не шутит. Похоже, у меня 2 варианта, показать ему, насколько я на самом деле могу быть невежливым и просто вернуться в пещеру, либо все же смирить гордыню и выяснить, как и зачем я сюда попал. Я Алексей Нири, 22 года, холост. Представился я, можно было и без подколки, но он все равно не поймет. Я вижу другое имя. Ты солгал мне, что, а чем это он? Черт, он же проигровой ник. Да, за все время, проведенное в игре, ко мне никто по нему не обращался. Безымянный — это прозвище. Алексеем меня назвали мои бедные родители. Симпровизировал я. Это явно какой-то местный туземец. Сомневаюсь, что он знаком с понятием игровой идентификатор. Впредь представляйся именно безымянным и бессловесной шелухи. Я Лер, старший служитель великого Иглиса, дающего желаемое. Ты был вызван сюда для аудиенции, так как твои деяния сочтены достаточными и соответствующими кодексу. Тебе разрешено стать одним из тех, кто верно служит и почитает нашего Бога. Так, все понятно. Желаете ли вы поговорить о Боге? Шаблонный игровой трюк, когда игрока присоединяют к одной из сторон некого конфликта условного добра и такого же условного зла путем вовлечения в какую-либо псевдорелигиозную конфессию. Квесты и плюшки прилагаются, как и проблемы со стороны тех, кто избрал другую сторону конфликта. Ситуация понятна, но что делать мне? Я совершенно не горю желанием становиться священником или еще черти кем, но мне нужно хвататься за любую возможность стать сильнее и вернуться в обитаемые земли. Нужно поподробнее узнать условия. Кстати, этот самый Иглис — это свет или тьма? Я задумчиво осмотрел внешний антураж храма и пригляделся к статуе. Она изображала мужчину средних лет с кудрявыми волосами и аккуратной бородой, одетого в какой-то кожаный доспех. В руках было копье, наконечник которого был излишне широким и немного походил на лопату. А еще у каменной статуи были человеческие ярко-голубые глаза. Как я мог сразу этого не заметить? Если я правильно помню, именно Иглис даровал людям анализирующее око. Нет, это точно светлый бог. Мое молчание явно затянулось, но Лиар терпеливо ждал, скрестив руки на груди и безучастно глядя на меня. А что именно понимается под службой и почитанием? Что я должен буду делать? Соблюдать все правила кодекса и выполнять ритуалы, воздавая должное нашему великому богу. Что такое кодекс? И какие именно ритуалы я должен буду выполнять? Надеюсь, не жертвоприношение. У меня нет под рукой ни одной девственницы, если что. Кодекс – это свод правил, согласно которым живут праведные почитатели Бога, и у каждого божества он свой. Иглис, дающий желаемое, освящает своей благодатью охотников, рудознатцев и торговцев. Тебе будет дан кодекс охотника, ты увидишь его в своей книге жизни, если решишь посвятить себя служению. Там же ты увидишь ритуалы, коими ты будешь восхвалять имя нашего Бога. А что, если я нарушу кодекс или не буду выполнять ритуалы? Если нарушишь кодекс, то Иглис отвернется от тебя, и ты будешь вычеркнут из рядов почитателей. Если же ты откажешься от выполнения ритуалов, то и расти в его глазах не будешь, и чудеса божественной благодати минуют тебя стороной. Короче, если нарушу кодекс, меня отлучат от церкви, если не буду выполнять ритуалы, то и плюшек не получу. Кстати, о плюшках. Надо подробнее узнать о награде. И какого рода божественные чудеса меня ожидают. Узнаешь, когда примешь служение. А можно хотя бы в общих чертах? И можно ли мне одно чудо сейчас, чтобы я быстрее уверовал? Лиар смотрел на меня все так же без выражения, но по лицу словно тень промелькнула. Он отвернулся и снова уставился на статую, что-то обдумывая. Несколько долгих минут он молчал. Я не решился нарушить тишину. Все вы, пришлые, словно с одной глины леплены, наконец заговорил он, речь ведете, словно вы рабочие низовые, задатка требующие, а не могучие охотники и уважаемые торговцы. Всех вас жадность съедает, хотите свой кусок как можно быстрее урвать, будто помирать завтра. Видел ли ты заросли под лестницей? Да, удивился я резкой смене темы. Там раньше город был большой, дворянский квартал простирался. Я бывал там до своего служения. Много больших и красивых домов было, дворцы и сады, люди жили и радовались. Но когда начались войны отпора, люди стали покидать его. Здания, что возводились за пару дней из белого камня и требовали ухода, начали рушиться одно за другим. Остался лишь этот храм, который люди медленно и тяжело строили из настоящего камня своими руками. Мне неведомо, почему боги даровали таким, как вы, бессмертие, но позволь дать тебе совет. Не живи сиюминутной прибылью. Она как вода промеж пальцев убегает. Думай, как в будущем жить будешь, и союзы на годы вперед закладывай. Великий Иблис, дающий желаемое, всегда достойно награждает за долгое и старательное служение, но не жди, что оно будет для тебя легким. Делай выбор с умом. Что-то задело меня в его словах. Нет, не в тех, где меня низовым рабочим называют. Тут как раз все правда, мы все из одного теста, торопимся урвать быстрее свой кусок, побыстрее накачаться, чтобы нагибать, заработать сразу все деньги и получить все блага. И слезливая история про потерянный город меня не тронула, я такую и сам могу придумать. Да и наставление было так себе, у нас на любых тренингах личностного роста в 100 раз покруче заворачивают. Не сразу, но я понял, меня задели слова о бессмертии. Но сейчас не время разбираться в своих душевных терзаниях. И как мне стать последователем великого Иблиса, клятву какую-то произнести, или договор подписать, что для этого нужно? Если ты решил служить, то прикоснись к статуе и влей в нее энергию. Если же решил отказаться, то просто выйди за дверь. На этом аудиенция окончена, я сказал тебе все, что хотел и удаляюсь. С этими словами Лиар повернулся и зашел за статую. Эй, погоди, я еще не все спросил. Я кинулся за ним, но за статуей был лишь пустой коридор с 3 дверьми. Я по очереди подошел ко всем 3, но все они не то что не открывались, на них даже ручек не было. Странное архитектурное решение. Похоже, меня просто оставили подумать над своим решением. Вернувшись обратно в зал, я уселся перед великим каменным Иблисом и задумался. Раз уж дают возможность поразмышлять, нужно ею воспользоваться. В целом получается довольно интересная картина. Как только я зашел, меня тут же постарались поставить на место и показать, кто тут альфа, батя и босс в одном лице. Потом мне рассказали, что я избранный, что хоть я и жалкий невежливый червь, но вроде как достоин присоединиться к их великой организации иглисофилов, в которую войти могут не только лишь все, но сразу четко дали понять, что от меня потребуется неукоснительно соблюдать определенные правила и выполнять некую работу, с которой меня ознакомит через книгу. А вот когда я прямо спросил о награде за труды, уважаемый старший последователь Лиар внезапно воспарил духом над бренным бытием и заявил, что я слишком жаден, что лишь долгий и упорный труд вознаграждается, а у тех, кто мало работает, города исчезают. А потом шикарно слился, во избежание дальнейших вопросов. Да уж, я сейчас чувствую себя человеком, который устраивается на сомнительную работу из-за стесненных обстоятельств. Приемы у нечистоплотных работодателей точно такие же, но в сухом остатке получается, что силой меня удерживать никто не будет, достаточно нарушить кодекс, и ты свободен. И что-то перепасть все-таки должно, недаром же Иглис гордо именуется дарующим желаемое. В других обстоятельствах я послал бы этого служителя куда подальше, но сейчас придется все-таки рискнуть. В крайней беде крайние меры. Эх, если бы меня хотя бы телепортировать могли не обратно в пещеру, а в какой-нибудь город, это уже дало бы мне очень много, но я об этом даже попросить не успел. А кстати, где я вообще? Если в обитаемой зоне, то может мне просто выпрыгнуть в окно? Я хотел залезть в книгу посмотреть карту, но с удивлением обнаружил, что значка на руке нет. При подаче энергии в руку тоже ничего не происходит. Значка умений тоже на месте не было, а допрыгнуть до окна своими силами без уменьшения веса не выйдет. Все варианты перекрыли, сволочи. Похоже, что тянуть дальше смысла нет. Я подошел к статуе и положил руку на постамент. Протянув тоненькую ниточку энергии к холодному камню, я внезапно почувствовал, как энергия утекает из меня сама, без моего желания. Это длилось всего 2 секунды, я почувствовал, что внутри меня что-то изменилось, но понять что именно не смог. Статуя тоже визуально никак не изменилась, разве что глаза стали чуть ярче. И что, на этом все? Я ожидал чего-то более пафосного. Ну и ладно, пора уже домой. Развернувшись, я пошел к выходу и едва ступил за дверь, как свет тут же погас, и я снова почувствовал себя лежащим в гамаке. Значок книги на правой руке слегка горел. Не откладывая в долгий ящик, я раскрыл меню и во вкладке о себе нашел новую вкладку связи с сообществами. Там был подраздел «Религия», где я значился младшим служителем Иглиса светло-зеленого ранга. Еще и ранги есть. Там же был и пресловутый кодекс со сводом правил. Их было всего 10. И они по сути своей являлись некой выжимкой общих этических норм любого цивилизованного охотника, хотя некоторые явно были довольно сложными в исполнении. Если запреты воровать, нападать на других охотников без повода и пытать животных достаточно легко осуществимы в моих условиях, то вот запрет на убийство вожаков стада, самок с несамостоятельным потомством и беременных уже как-то напрягают, даже с оговоркой кроме случаев, когда нет иного выбора. Я как раз думал пойти и грохнуть самку с потомством. Интересно, если бы я все-таки добился фидов, мне бы предложили стать последователем, или же нет, это ведь грубейшие нарушения кодекса. Да и признаков беременности разных видов я не знаю. Да у меня даже с определением половой принадлежности проблемы. Как я здесь должен выкручиваться? Также запрещается добывать что-либо или кого-либо без всякой пользы, запрещается бросать ловушки и оставлять недобитым раненого зверя. Всегда нужно помогать другим охотникам, если они попали в беду при условии, что это не грозит мне гибелью. И всегда нужно неукоснительно соблюдать договор о разделе добычи и заключать его до начала охоты. В целом, все терпимо, кроме необходимости предварительного гинекологического обследования каждой жертвы с целью установления беременности. Самым последним шел пункт о неразглашении. Запрещалось сообщать посторонним обстоятельства принятия в ряды последователей, рассказывать содержимое кодекса и описывать ритуалы. Пока это для меня вообще не проблема. Кстати, о ритуалах. Первое, что я должен был сделать, это организовать для них место и поставить алтарь. Что интересно, никаких требований к тому, как он должен выглядеть и из чего должен быть сделан, не предъявлялось. Но при этом советовалось отнестись к этому со всей серьезностью и уважением и не допускать его осквернения. Видимо, варианты с фекалией палок отпадает, придется использовать только палки. И абсолютно ничего про награду. Чувствуя себя морально уставшим, я убрал книгу и закрыл глаза. Через мгновение я уже крепко спал. Проснулся я, когда солнце было почти в зените и давно уже проникло в пещеру. Ну и наплевать, поздно лег, поздно встал. Осторожно выбравшись из гамака и спустившись по лесенке на пол, первое, что я сделал, это налил себе кружечку холодного отвара и вышел наружу. Наскоро осмотревшись на предмет изменения обстановки, я поднялся чуть выше по берегу и плюхнулся на кучу тростника, уложенную специально для этого, и какое-то время просто сидел, любуясь видом озера и слушая шелест травы, запивая все это своим любимым и единственным доступным напитком. Это мой каждодневный утренний ритуал. На самом деле довольно опасно вот так вот сидеть на виду, любой пролетающий или пробегающий мимо монстр может мной заинтересоваться, но мне было плевать. Это привносило в мою жизнь некий элемент стабильности и небольшой кусочек того старого мира, когда можно было утром просто взять чашку кофе и выйти на балкон, неторопливо его попивая. Обычно в этот момент я составлял планы на день, но сегодня что-то не хотелось ничем серьезным забивать себе голову. Да и какие там планы, нужно просто алтарь из чего-то сделать. Допив отвар, я вернулся в пещеру и разобрал вещи, разложив все, что было в рюкзаке и рядом по местам. Заодно проверил, в целости ли упаковка ядовитых грибов. Через пару-тройку дней нужно будет их выбросить и искать новые. Так, ну и из чего же мне делать алтарь? Я его представлял себе как некое небольшое основание или стол, на котором стоит символ веры. Перед ним кладешь то, что приносишь в жертву. Не думаю, что меня заставит принести в жертву целого тротвора, так что огромный алтарь вряд ли понадобится. Возьму несколько камней, скреплю между собой глиной с эпокси и выровняю поверхность. Вот тебе и жертвенный столик. А вот над символом веры придется думать. Первое, что приходит на ум, вылепить похожую на статую Иглиса скульптуру, но я таким никогда не занимался. Не получится ли так, что результатом моих творческих мук станет карикатура, воспринятая божеством как богохульство и осквернение? Второе, это нечто, созданное из предметов, имеющих религиозное значение. А что имеет значение для богоохотников? Видимо, трофей. Я полез рыскать по всей пещере в поисках того, что можно использовать для создания высокохудожественной инсталляции на тему «Влажные сны любого охотника». Увы, выбор оказался невелик. Было несколько рогов пугуса, челюсти пилозуба и его же кристалл, фрагменты кожи азилокиса. Из кристалла что-то делать глупо, он послезавтра рассыплется, а вот остальное нужно будет собрать в некое единое целое. А ведь у меня ни алкоголя, ни наркотиков. Как можно творить в таких условиях?